Дарюшка сообразила, чего от нее требует Григорий, и села на постели, машинально натянув на голую грудь покрывало. Следила за его рукой, как он, убрав две подушки, вытянул лохматое верблюжье одеяло с пристегнутым на пуговицы под одеяльником, а потом стянул с нее покрывало и бросил на никелированную шишку кровать. Плотно стиснув ноги, сгорбившись, закрывая ладонями груди, она глядела на него снизу вверх и, как видно, ничего не понимала, что ему нужно. Или он укладывает ее спать, она же сама легла. Ах, вот одеяло. «Потушить свет?» — спросил он. «Да-да, я хотела, но высоко, и лампа какая-то, не понимаю, такую не видела. Ты бы замерзла под покрывалом». «Замерзла? Нет». «Твой папаша укатил с хозяйкой. Укатил куда? У него мест много, где он может показать себя и свои деньги. Таких, как хозяйка, он называет гусынями». «Гусынями? Смешно. Она красивая, только глаза у нее, как молоко белое, и нахальный. Твоему отцу нравятся всякие гусыни. Я его ненавижу, животное. Никогда не вернусь к нему в дом, никогда». Григорий бережно накрыл ее ноги одеялом, ответил. «У нас будет свой дом». «Свой дом?» Забавно помигала она и усмехнулась доверчиво и просто. «К чему дом? Весь мир — дом. В четырех стенах всегда тесно, и тоска такая, хоть плачь. И я плакала, как ночь я плакала, уткнусь в подушку и плачу, плачу. Сейчас я хочу уйти, в мир уйти, и чтоб дождь, и снег, и ветер, и черный-черный тополь. Тогда я шла и думала, настанет день, и птицы начнут петь. Они всегда поют при солнце. Если бы люди, как птицы, могли петь, они бы, и тихо-тихо, одними губами, усмехнулась, опустив голову на подушку. Он тронул пальцами ее обнаженное плечо и будто ожегся. Она, насупившись, поглядела в упор. «Дашенька», — позвал он, и, опустившись на кровать, повернулся, поцеловал ее руку. Он что-то еще говорил, ласковое и желанное, но она не поспевала за его словами. А руки его, пальцы, ладони приятно жалили и жгли Дарьюшку. Это он, конечно, целовал ее в пойме Малтата давно-давно. «И птицы пели-пели», — бормотала Дарьюшка в забытии, подставляя тоскующее тело под жадные поцелуи. «И было солнце, и была трава. Высокая-высокая, белоголовник цвел, а шиповник такой колючий, противный. Трещали кузнечики часто-часто, и небо синее-синее, потом бордовое». Он впился в ее припухлые губы и целует. И любит ее, конечно, любит. Ее пахучие гибкие руки обняли его за шею. Она столько ждала целую вечность. «Ты меня любишь», и глаза ее сияли, как черные звезды. «Если бы ты знала, как я тебя люблю, и я. Ты как Богородица, ты меня будешь целовать всегда. Я так ждала и так мучилась, всегда думала, он придет, и тогда мне откроется розовое небо, и я буду счастлива, ты будешь счастлива. Посмотри, я красивая». И, откинув одеяло, она вытянулась на постели, но, взглянув на себя, проговорила: «Рубашка вот у меня, тело как молоко, я сама, погоди, я хочу, чтоб ты видел, какая я, и всегда помнил, Дашенька, смотри, всю, и помни, вечно помни, я хочу, чтоб ты меня любил вечно, и в третьей мере, и в четвертой, ах, я не хочу быть старухой, в четвертой я буду старухой, потом умру». И уйду в пятую меру, и тогда хочу любви, вечно хочу любви, если бы все так любили. Он опьянел от ее податливого тела и не мог насытиться. Что случилось с Дарьюшкой? Она его ждала, она его любит, его, Григория, жена моя. «Жена», — твердила Дарьюшка. «Я так ждала, я так мучилась». И вдруг она промолвила: «Ты помнишь, Тима, как трещали кузнечики? Тима, милый, я хочу тебя, Тима».